Глава 37. Портье за стойкой отеля «Марк Твен», похоже, не узнал Босха, хотя тот был совершенно уверен, что когда снимал здесь номера для свидетелей, имел дело именно с ним. Высокий, худой и сутулый, он производил впечатление человека, на чьих плечах лежат все тяготы мира. Выглядел он так, как будто сидел за этой стойкой со времен президента Эйзенхауэра. «Вы меня не помните? Я из одной конторы тут с вами по соседству». «Да, помню, я не стал ничего говорить, подумал, вдруг вы работаете под прикрытием». «Нет, все совершенно открыто. Я хотел узнать, свободен ли у вас сейчас какой-нибудь из больших номеров в дальнем конце. Мне нужен с телефоном». «Хотите снять?» «Да, потому и спрашиваю». «И кто будет там жить на этот раз? Те ваши ребята, что проходили по делу по групповому изнасилованию, знаете, что в прошлый раз устроили? Они...» «Нет, никаких насильников. Жить буду я один. Я для себя снимаю». «Вы хотите снять номер?» «Именно так. Обещаю на стенах не рисовать». «Сколько?» То, что Босх собирался поселиться в гостинице сам, похоже, совершенно ошарашило портье. Наконец, опомнившись, он сообщил, что вариантов оплаты у Босха три – $30 за день, 200 за неделю, либо 500 за месяц. Деньги вперед. Босх заплатил за неделю проживания кредиткой, понадеявшись про себя, что платеж пройдет. «А сколько будет стоить место на парковке перед гостиницей?» «Там парковка не предусмотрена». «Я хочу, чтобы моя машина была на виду. Боюсь, как бы иначе ваши постояльцы ее не обнесли». Босх вытащил из кармана деньги и протянул портье $50. «Если кто-нибудь из охраны парковки будет возмущаться, скажите им, что все в порядке». «Угу». «Вы здешний управляющий?» «И владелец по совместительству. Уже 27 лет как». «Прошу прощения». Босх отправился к машине за вещами. На то, чтобы перенести все его имущество в 214 номер, понадобились три ходки. Номер располагался в глубине отеля, и оба его окна выходили на отделенный узкой улочкой задний двор одноэтажного здания, в котором размещались два бара, а также магазин товаров для взрослых. Босх, впрочем, отдавал себе отчет в том, что это за место. Отель был не из тех, где постояльцев ждут в шкафу махровые халаты, а на подушках перед сном карамельки. На самом деле он не так уж далеко ушел от меблированных комнат, где деньги за проживание передают портье через прорезь в пуленепробиваемом стекле. Обстановка одной комнаты состояла из комода и кровати, покрывало на которой было всего лишь в двух местах прожжено сигаретой, а также телевизора в железной раме, намертво прикрученный болтами к стене. Ни кабельной приставки, ни пульта дистанционного управления, ни бесплатной программки постояльцам не полагалось. Во второй помещались вытертый зеленый диван, небольшой столик на двоих и кухонька с мини-холодильником, прикрученной к стене микроволновкой и двухконфорочной электроплиткой. Санузел, вход в который был из коридора, соединявшего между собой комнаты, был облицован пожелтевшим кафелем. Хотя Босх и надеялся, что жить тут ему долго не придется, он все равно попытался по возможности навести в своем временном пристанище хотя бы некоторое подобие уюта. Он повесил одежду в шкаф, отнес в ванную зубную щетку и бритвенный набор и подсоединил к телефону автоответчик, хотя его нового номера не знал никто. Он решил, что завтра же утром первым делом позвонит в телефонную компанию и попросит, чтобы звонки с его старого номера переадресовывали в отель. Покончив с этим, он водрузил на комод стереосистему, на колонке пока что разместил на полу по обе стороны от комода. Потом поковырялся в коробке с компакт-дисками и, наткнувшись на альбом Тома Уэйтса под названием «Blue Valentine», который в последний раз слушал несколько лет назад, решил его поставить. Усевшись на постели рядом с телефоном, он слушал музыку и раздумывал, не позвонить ли Джаз во Флориду. Но он не очень понимал ни что ей сказать, ни что спросить, поэтому со звонком решил пока повременить. Он закурил и подошел к окну. В переулке было безлюдно. За крышами домов виднелась башня расположенного неподалеку голливудского спортивного клуба. Это было красивое здание, одно из последних, построенных в эпоху Золотого века Голливуда. Он задернул пыльные шторы, развернулся и обвел взглядом свое новое жилище. Потом, немного подумав, стащил с кровати прожженное покрывало вместе с постельным бельем и застелил вместо них свое, привезенное из дома. Пусть общие картины это и не меняло, зато слегка притупило острое ощущение бездомности. Кроме того, это некоторым образом помогло ему почувствовать себя хозяином собственной судьбы и на какое-то время забыть о Харви Паунзе. Усевшись на перестеленную кровать, Босх откинулся на подушки и закурил еще одну сигарету. Потом взглянул на следы ожогов на пальцах. На их месте появилась тоненькая розовая кожица. Рука заживала. Он очень надеялся, что и все прочие его раны со временем тоже затянутся, но в глубине души сомневался в этом. Он был в ответе за смерть Паунза и знал, что рано или поздно придется платить по счетам. Он рассеянно взял с прикроватной тумбочки телефон и поставил себе на грудь. Аппарат был старый, с наборным диском. Босх поднял трубку и задумался. Кому он собирался звонить? Что хотел сказать? Он вернул трубку на место и решительно сел на постели. Чем бессмысленно торчать в гостинице, лучше куда-нибудь съездить.